Глава 6. А у них с Артуром были довольно странные отношения. Когда Оля по наставлению строгой матери поступила на первый курс финансового факультета, она чувствовала себя неуютно. Здесь, в отличие от частной школы, где ей довелось учиться в старших классах, девушку не обзывали кляксой или уродиной, студенты вообще мало обращали внимания друг на друга. Позже, когда все немного привыкли и пообтесались, стали образовываться компании, группы, тогда Алексеева и вызвалась быть старостой. Ей нравилось выполнять общественно полезные поручения и ответственные задания. Иногда их было так много, что она могла до самого вечера не возвращаться в огромный унылый особняк под надзор авторитарной матушки. Единственной, с кем более-менее сблизилась Оля ко второму году учебы, стала Мануш. Темноглазая, грудастая, с красивыми пухлыми губами и копны блестящих черных волос. Приезжая. Девушка была растерянная и пыталась всеми способами освоиться на новом месте. Отчаянно старалась успевать в учебе, чтобы не вылететь из универа и не вернуться раньше времени на родину, где Мануш ждал жених, которому ее насильно сосватали ее же заботливые родственники. «Мне нужно учиться хорошо», — говорила Мануш всякий раз, спрашивая совета у Оли по той или иной теме. «Если меня отчислят, то за мной приедут 3 моих брата, они увезут меня на родину и сразу отдадут под венец». Алексеева жалела подругу, которой была уготована такая нелегкая судьба, поэтому помогала ей как могла. Мысленно она проводила параллели с собой, ведь ей точно так же с малых лет приходилось жить по указке матери. Никаких собственных желаний, делай, как скажут, и не вздумай жаловаться. Ольга радовалась тому, что нашла подругу, с которой можно говорить обо всем на свете, и даже то, что легкомысленная Мануш начала со временем садиться ей на шею, ее не особо расстраивало. «Я все понимаю, да, у тебя впереди только 3 года свободной жизни, а потом ты станешь женой, хозяйство, дети, огромная семья. Конечно, сходи в клуб, я тебя прикрою». Алексеева все чаще стала замечать подругу в компании разных парней. Один провожает ее утром в университет, другой встречает у общежития для иностранных студентов, с третьим она идет на танцы. «Мне нужно отрываться по полной», — объясняла Мануш. «Время идет, а воспоминания — это единственное, что останется у меня, когда я стану чьей-то скучной толстой женой у себя на родине». «Но ведь ты говорила, что должна выйти замуж девочкой», — краснела, задавая неудобный вопрос Оля. Подруга тогда лишь отмахнулась. «Перед отъездом домой зашьюсь, сделаю операцию, это сейчас проще простого. Наши все так делают, половина общаги спит с мужиками. Девки, как ненасытные кошки, а потом делают гименопластику перед отъездом домой. Слышала о таком?» И в чем-то Оля даже понимала Мануш. Трудно, когда не имеешь возможности поступать по-своему и вынуждена постоянно и во всем слушать старших. Поэтому она никогда не осуждала ее. А затем появился Артур. Не в смысле появился, он был в их группе с первого дня. Популярный парень, спортсмен, симпатичный, широкоплечий. Девчонки на него вешались пачками, а он почему-то обратил внимание на нее, на Олю. Не яркую, не особо красивую, с этими странными пятнами и растерянным взглядом. Артур просто подошел и заговорил с ней однажды на перемене. Стал провожать после занятий, подвозил домой, приглашал погулять в парке. Оказалось, что у молодых людей много общего. Любовь к старым фильмам, классической литературе и долгим прогулкам в сумерках. Парень был из простой небогатой семьи, к тому же дела с учебой у него шли неважно, поэтому мать Ольги, едва прознав о зарождающихся отношениях, яростно взбунтовалась. В общем, ребятам пришлось прятаться от нее и по мере возможности скрывать роман. Хотя какой там роман? Все было целомудренно, невинно и довольно неспешно. Иногда они ходили вместе в кино, иногда держались за руки и целовались в парке на лавочке. Иногда Оля болела за Артура на соревнованиях по плаванию и допоздна писала за него курсовые. Ему же некогда, да и устал он, наверное. Не то чтобы Оля его безумно любила, но Артур ей нравился. И даже очень. Но больше всего в этом парне Алексеева ценила тот факт, что он был первым, кто заинтересовался ею как женщиной. И дело вовсе не в том, что он не замечал ее внешних изъянов, нет. Иногда он подолгу рассматривал пятна на ее лице и задумчиво хмурил брови. Просто Артур реально ее хотел, даже несмотря на косметические дефекты. Сначала он постоянно инициировал попытки уединиться где-нибудь в квартире у его друзей или приглашал Алексееву к себе домой. Он нежно целовал ее, гладил, пару раз даже пытался раздеть, но Оля не хотела торопиться. Пусть все развивается постепенно. Пусть предчувствие того, что наступил подходящий момент, накроет ее с головой, и Артур, понимающе кивал и соглашался ждать, когда девушка захочет близости сама. И это его понимание Ольга ценила еще больше. Вот они, настоящие отношения и высокие чувства. И пусть никто в их группе, кроме Мануш, не верил в то, что спортсмен искренне любит серую мышь Алексееву, Оля твердо знала, он истинный рыцарь ее сердца. Верный и готовый ждать столько, сколько потребуется. Как выяснилось позже, ждать Артурчик мог вечно, потому что сладострастная Мануш с лихвой удовлетворяла любые его прихоти. И если бы Оля однажды не забыла учебник в комнате подруги и не вернулась за ним, то, наверное, никогда бы не узнала о том, как оба близких человека старательно заботились о ее душевном покое. Дорогая подруга делала все, чтобы парень Алексеевой не приставал к своей девушке с просьбой о близости. Мануш выполняла план чуть ли не за троих, а Артурчик пахал на ней так, чтобы сил не оставалось ни на что, кроме долбанного бассейна. Заслышав сдавленные стоны за дверью, Оля улыбнулась и хотела уйти, чтобы не мешать любовным утехам подруги, но вдруг услышала знакомый голос. Голос того, кто должен был находиться сейчас в спортивном комплексе при университете и тренировать совсем другие мышцы. Голос того, кого она целовала, кому верила и кому совсем скоро планировала подарить всю себя. Голос ее Артура. Рука сжала дверную ручку и толкнула дверь. Та отворилась со скрипом. С противным скрипом, с которым разбивается сердце и ломается вдребезги душа. Они сношались, как кролики, противные, торопливые и неприлично потные, мерзко ерзающие, переплетающиеся друг с другом на узкой койке, предатель. Лучшая подруга и любимый человек. Наконец они ее заметили. Мануш низко охнула, отстраняясь от парня и прикрывая пышные груди. Артур побледнел и вытаращил на Олю глаза. На негнущихся ногах Алексеева попятилась к двери. Дальше она мало что помнила, разве что лихорадочно натягивающего трусы на еще стоящий член Артура и размахивающую руками, пытающуюся прикрыть наготу Мануш, зачем-то кричащую ей вдогонку. «Это все ради тебя! Ты потом поймешь!» Оля не хотела понимать. Она хотела умереть, забыть все, уснуть, проснуться и понять, что это было лишь дурным сном. Она не знала, как ей поступить, отомстить или простить. Сделать вид, что они умерли для нее, или продолжать общаться, как ни в чем не бывало, и пожелать им счастья. А еще она не знала, кто во всем виноват. Может, она? Или ее чертова девственность, с которой она зачем-то носилась, как с писаной торбой. Ведь если бы она допустила Артура к своему телу, то ему незачем было бы ходить к Мануш, чтобы удовлетворить похоть. Ведь так? К сожалению, она в этом до конца не была уверена. Но идея избавиться от маленького недостатка, чтобы почувствовать облегчение, засела тогда противной занозой в мозгу. Первым делом, вернувшись домой, Ольга собрала вещи и ушла из дома. В никуда. В буквальном смысле. И если бы не троечница Лилька Зуфарова, которая застала ее рыдающей в углу университетской библиотеки, приспособленном старшекурсниками для обжиманий, то неизвестно, куда бы Алексеева пошла на ночь глядя. Лиля привела ее в квартирку, которую сдавала бабушка-соседка, любившая проводить круглый год на своей даче. Она помогла Оле прибраться, разложить вещи, выслушала ее под рюмку горькой настойки и с удивлением обнаружила, что зареванная отличница после пары глотков стала невероятно разговорчивой, а затем вдруг отрубилась, упав лицом на стол. Да, в первые дни отчаявшейся Алексеевой пришлось нелегко. Мило воркующие на последнем ряду бывший парень и уже не самая лучшая подруга делали каждый ее день в университете невыносимым. А после занятия она возвращалась в пустую квартиру, выла белугой и долго пыталась уснуть. Одиночество превращало ее ночи в бесконечность. Но она решила стать сильнее и все изменить. Подошла к одному из одногруппников-ботаников с волевым предложением заняться с ней сексом. Тот испугался и убежал. Потом был симпатичный приятель Лильки, который отважно согласился ее дефлорировать, но напился и уснул. Апогеем борьбы с девственностью стал блондин из клуба, который, пытаясь надеть презерватив в узкой кабинке туалета, вдруг закричал, что уронил в унитаз обручальное кольцо. Тогда-то девушка и решилась завести аккаунт в приложении для знакомств. Да, глупо и опасно. Но это было именно то, чего она сейчас так жаждала. Стать безрассудной и побыстрее избавиться от того, что ей напоминало об отношениях с предателем Артуром. От треклятой девственности. И теперь Оля стояла под холодными струями в ванной комнате. Дрожала и не понимала, как вообще можно решиться на подобное. О чем она только думала? В кого превратилась? Девушка сделала напор еще сильнее. Вода стала почти ледяной. То, что нужно, чтобы прийти в себя и отрезвиться. Только холодная вода, никакой горячей. Потому что Ольга еле сдерживалась, чтобы не начать ласкать себя, думая о властных губах и сильных руках профессора. Определенно, холод был единственным избавлением от напряжения. Стуча зубами, она вышла из душа и закуталась в полотенце. Потащилась в гостиную, села на диван и закрыла глаза. Вдруг что-то пиликнуло. Телефон. Она неохотно потянулась к сумочке и достала его. Куча сообщений от Лильки. Точно, не меньше полусотни. Вот сумасшедшая. Соседка срочно требовала поделиться с ней горячими подробностями. Улыбаясь, Оля пролистывала ленту. И вдруг замерла. Уведомление из приложения. Наверное, опять короткие бесполезные сообщения от десятков откликнувшихся на ее объявление. Но сердце жгло неясным предчувствием. Девушка нажала на нужный значок, и у нее перехватило дыхание. Your best. Не смог прийти, оврал на работе. Прости, что причинил тебе неудобства и заставил ждать. Готов загладить вину любым способом.